которым его подвергли. Он, казалось, уже не способен был сопротивляться, голова бессильно повисла на грудь. Дарсон-Валь безразличным взглядом окинул картину. Он просто отметил, что Версуа не лгал, утверждая, что сопротивление узника было значительно большим, чем у простых смертных. Мало кто мог вынести и четверть этого. Секретарь подошел к Луиджи и, схватив за волосы, грубо задрал его голову. Глаза того уже потеряли всякий интерес к жизни. Резкий тон Дарсон-Валя, казалось, едва вывел его из оцепенения. «Где товар?» Толстяк слабо покачал головой. Его пересохшие и разодранные губы раскрылись. «Не знаю». Дарсон-Валь сделал еще шаг вперед. «Не рассказывай мне сказки», — оборвал он. «Мои люди не выпускали Мартелла из поля зрения всю дорогу. Чемодан, который ты ему вернул на вокзале, в Марселе, был набит песком». «Ничего не знаю», — простонал узник. Секретарь ударил его ребром ладони по горлу, чтобы тот замолчал. «С другой стороны, я знаю, что вы получили товар в порту», — продолжал невозмутимо Дарсон-Валь. «Что вы с ним сделали?» Вместо ответа Луиджи пробурчал что-то нечленораздельное. Секретарь собрался вновь ударить его. Дарсон-Валь знаком остановил его и направился за своим кейсом, оставленным на столе у входа. Открыв его, достал две маленькие коробочки, которые показал Версуа. «Это новые средства из Германии», — объяснил он, — «значительно эффективнее пентанала». 20 минут спустя Пьер Дарсон-Валь знал все, что хотел. Несмотря на все неприятности, он не мог не снять шляпы перед хитростью Мартелла. Жаль, что тот почувствовал себя всесильным. Мальтеец заметил слежку, как только прибыл в Марсель. Тогда он позвонил Луиджи Пинелли, чтобы предупредить его, и попросил подготовить два чемодана. Один с морфием сырцом, а второй с песком. Опасаясь атаки преследователей по пути, Мартелло решил отправиться в дорогу с чемоданом, наполненным песком, чтобы охладить их пыл. А морфий должен был отправиться тем же поездом, но в багажном вагоне. Для большей надежности Луиджи отправил квитанцию в отель «Киетюд» в Париже, куда он же звонил, чтобы зарезервировать комнату для Мартелло. Таким образом, наркотики хранились в багажном отделении Лионского вокзала, а квитанция в маленьком парижском отеле. Дарсон-Валь указал на Луиджи, все еще привязанного к стулу. «Постарайся сделать так, чтобы его не нашли», — сказал он Версуа. «Сейчас отвези меня в отель. Завтра утром мы должны первым самолетом вылететь в Париж». Глава 15. Пьер Дарсон-Валь и Морис Версуа ранним утром спустились по трапу в Орли. Они сели в машину Пьера Дарсон-Валя, которую он накануне оставил на стоянке у аэровокзала. Секретарь сел за руль, и машина отправилась в Париж. Патрон решил действовать сам и без промедления. До сих пор он всегда перекладывал на других дела как второстепенные, так и опасные. Но создавшаяся ситуация требовала немедленных действий, чтобы избежать потери товара, пока не наведен порядок в организации. Отель «Киетюд» оказался небольшим зданием в 17-м округе, наполовину семейным пансионом, наполовину гостиницей для приезжих. Версуа представился как получатель письма и оплатил комнату, которую якобы заказывал. От него почти ничего не потребовалось. Не дождавшись клиента, портье уже собирался вернуть письмо на почту. Квитанция находилась внутри.